Уж на что он вчера стал неприятен местным жителям, а теперь, после ночных переплетов и нуакшотского сиденья, его встречали как родного, с гитарами, с кастаньетами. Бык опять лежал, лишь иногда поднимал голову и смотрел на публику мутным глазом. Однако теперь в его позе и взгляде виделось нечто царственное. Вынесли его из самолета на специальных носилках человек 20, все атлеты. Данилов при этом опять пожалел бедняк-террористов, в особенности японца или филиппинца. Тут же бык Мигуэль был снова водружен на орудийный лафет, и в сопровождении мотоциклистов мадридскими пласами и авенидами отправлен в предназначенную ему резиденцию. Прямо в аэропорту доктор Бурнабита устроил пресс-конференцию. Во вчерашней корриде не было у него с быком ни сговора, ни какого-либо тайного соглашения. Только бессовестные люди могут теперь требовать деньги назад. Медицинские светила признали сегодня, что бык Мигуэль находится в заторможенном, если не сказать сонном состоянии. Видно, он утомился в хинной роще или не доспал. Или укушен принципской мухой ЦЦ, или еще не прошел акклиматизацию. Но уже в ближайшие часы, заверил Бурнабита, бык Мигуэль будет бодрым и беспечным, и сделает это любовь. Лучшие особи женского пола типа коровы, томные, страстные, собраны сейчас в ожидании Мигуэля. Кого он выберет, дело его. Найдутся и другие трогательные натуры. «Кстати», — заметил Бурнабита и улыбнулся с неким большим смыслом, «получена телеграмма от суперзвезды Синтии Кьюкомб. Синтия летит в Мадрид. Она готова отдать $100 000 только за то, чтобы провести час в компании с принципским быком. Ну что же, Бурнабита и ученые-консультанты обсудят просьбу Синтии. Главное, чтобы в итоге всех мер закончил Бурнабита, сделать добродетель ощутительною». Еще и Синтия Кьюкомб. Синтия давно уж заткнула за пояс и Мэрилин, и Брижит, и Элизабет. Одни камни в оправах, какие на ней иногда висели, стоили далеко не $1 000 000. Синтия на экране умела быть не только секс-бомбой, но и секс-облаком. Подкупало и то, что Синтия в наиболее лирических сценах перед кинокамерой не играла, а жила. Фильмы ее, в числе их сентиментальные танго, даже и в скандинавских странах шли из-под полы, да и то порезанные ханжинской и скандинавской цензурой. И вот Синтия Кьюкомб летит к принципскому быку. Тут не один Мадрид, тут и Данилов взволновался. Он взглянул на Мигуэля. Бык спал в отведенной ему резиденции на львиной шкуре. Данилов зевнул. Зевнул он в Мадриде, а губы свел возле Пушкина, вернувшись в человеческое состояние. «Кабы мне поспать сейчас», — возмечтал Данилов. «Но где уж было ему поспать?»